Спасение Сиона будет означать мир, конец насилию, окончатся дни слез и страданий, и еврейский народ будет поселен в земле Израиля навсегда. Это первый аспект спасения Сиона. Благословенная сторона всех этих событий состоит в том, что правление Мессии никогда не подойдет к концу. Даниил 7, 13-14 говорит: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Теперь встает вопрос: кто войдет в это царство Мессии? Кто сможет стать частью Его? Ответ на этот вопрос дается очень ясно на страницах Писания. Мы должны следовать Божьему приказу. По мере того, как от еврейского народа уходило царство Давидова типа, они слышали обращение, в котором они призывались ожидать и принять грядущего великого сына Давида. Через весь Ветхий Завет можно проследить указания на признаки, которые послужат как бы удовлетворением его личности. Он родился в Вифлееме согласно пророку Михею 5:2. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, которого происхождение из начала от дней вечных. Он умер жестокой смертью на кресте, согласно Псалму 21 и описанию, которое мы находим в 53 главе Исаии. В Псалме 21, стихи 15 по 17, мы читаем: «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня в персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Исаия 53 главе, в 5 и 10 стиху, также описывает распятие царя Мессии. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Он был воскрешен для нашего оправдания». Псалом 15, стих 10, говорит нам следующее: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». В истории человечества есть только один человек, в котором нашли воплощение все эти перечисленные признаки. И этим человеком является Иешуа Хамашиах. Он тот, которого предсказал Исаия в главе 9, в стихах 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Псалом 2, 6 стиха по 7, по 12 говорит следующее: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горею моею, возвещу определение. Господь сказал мне: Ты сын мой, я ныне родил тебя. проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумите, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Порците сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его разгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Обратите внимание, он единородный сын, царь, мессия. Признайте его сегодня царем вашей жизни и примите его как своего личного спасителя. Царю мессии пришлось стать жертвой за наши грехи для того, чтобы мы, как индивидуумы, смогли войти в его царство. Доверьтесь ему сегодня, как своему спасителю. Аминь.